Зато начальник полиции Сан-Антонио — человек, с которым надо держать ухо востро. Он в этой глуши царь и бог. И подлец первостатейный. Уж кто-кто, а я это знаю. Взяточник — это слабое слово в применении к нему. А жесток он и кровожаден, как хорек. Для него самое большое удовольствие — казнить человека. Он обожает вешать. Берегись его и держи ухо востро. Ну ладно, до свидания. Половина того, что я найду на острове Быка, твоя. Да смотри, постарайся надеть кольцо на палец Леонсии. Прошло 2 дня. После того, как метис-капитан сам произвел разведку и привез известие, что вся мужская половина семьи Солана отсутствует, Фрэнсис высадился на берег, где он впервые встретился с Леонсией. На этот раз поблизости не видно было ни девиц с серебряными револьверами, ни мужчин с ружьями. Кругом царил покой, и лишь оборванный мальчишка-индеец сидел у воды. Увидев монету, он охотно согласился отнести записку молодой сеньорите в большую асьенду. Фрэнсис вырвал из блокнота листок и начал писать: «Я тот, кого вы приняли за Генри Моргана. У меня к вам поручение от него». Отнюдь не подозревая, какие необычайные события должны обрушиться на него с не меньшей стремительностью, чем во время его первого посещения здешних мест. Если бы ему пришло на ум заглянуть за выступ скалы, к которой он прислонился спиной, сочиняя это послание к Леонсии, глазам его предстала бы поразительная картина. Леонсия собственной персоной, точно морская царица, выходила после купания из воды. Но Фрэнсис продолжал спокойно писать, а маленький индеец был не менее его поглощен этой процедурой, так что Леонсия, выйдя из-за скалы, первая увидела их. Подавив возглас изумления, она повернулась и, не разбирая пути, бросилась бегом в зеленые заросли джунглей. Фрэнсис почти тотчас узнал, что она где-то рядом, когда до него долетел ее испуганный вскрик. Бросив на песок карандаш и записку, он побежал на крик и столкнулся с мокрой полуодетой девушкой. Она в ужасе мчалась назад, спасаясь от чего-то. Не разобравшись, что Фрэнсис прибежал ей на помощь, Леонсия снова вскрикнула. Она метнулась в сторону, чуть не сбив с ног мальчишку-индейца, и остановилась лишь когда выбежала на песчаную отмель. От страха лицо ее побелело, как полотно. Только тут она обернулась и увидела, что перед нею не новый враг, а спаситель. «Что с вами?» — взволнованно спросил Фрэнсис. «Вы ушиблись? Что произошло?» Девушка указала на свое голое колено, на котором алели 2 крошечные капельки крови, вытекшие из 2 еле заметных ранок. «Гадюка», — сказала она, — «ее укус смертелен. Через 5 минут я умру, и я рада этому, очень рада, по крайней мере, тогда вы уже не будете больше терзать мое сердце». И Леонсия, укоризненно ткнув в него пальцем, хотела было высказать все, что она думает о нем, но силы изменили ей, и она без чувств упала на песок. Фрэнсис знал о змеях Центральной Америки лишь понаслышке. И то, что он слышал, было ужасно. Говорили, что даже мулы и собаки умирают в страшных мучениях через 5-10 минут после укуса какой-нибудь 20-дюймовой змейки. «Ничего нет удивительного, что она потеряла сознание», — подумал он, — «ведь яд этот очень быстро действует, и, по-видимому, он уже начал свою работу. О том, какую помощь оказывают при змеиных укусах, Фрэнсис знал тоже лишь понаслышке, но он мгновенно вспомнил, что надо туго перевязать ногу выше укуса, чтобы приостановить циркуляцию крови и не дать яду добраться до сердца. Он вынул носовой платок, перевязал им ногу Леонсии выше колен, просунул в узелок коротенькую палочку, валявшуюся на берегу и, по-видимому, выброшенную морем, и туго-натуго закрутил платок. Затем, действуя опять-таки понаслышке, быстро открыл перочинный нож, прокалил лезвие на нескольких спичках, чтобы продезинфицировать его, и осторожно, но решительно сделал несколько надрезов в том месте, где виднелись следы змеиных зубов.